Франки, то все стало на свои места. Она, его физия, конкретно, очень так напоминала виденного в фильме искусственного человека, созданного, вроде бы, если правильно помню, из многих других. Интересно, что же произошло с этим парнем, и когда, сколько лет назад, что того так конкретно покоцало? Спросить, невежливо, да и любопытство не настолько сильно во мне взыграло, чтобы задавать настолько интимные вопросы. Если она, Оксана, конечно, посчитает это важным, сама раскроет эту тайну, а пока она его представляет. Доброго всем присутствующим. Мы с Машей их встретили прямо на пирсе, куда пришвартовался ее катер. Мы, с моей помощницей, уже вторично у вас, но уже на главном острове. А это, подталкивает чуть вперед своего спутника, Сергей. Сергей Михайлович, если полностью, наш командующий вооруженными силами всей независимости, правда уже бывший. Что, фортуна и благосклонность руководства бывает изменчива. Быстро ввернула свою шпильку на удивление, ставшая язвительной Машенька. Быстро скосив на ту глаз, понимаю, подруга просто-напросто нервничает, в предожидании настолько большого количества гостей. Увы, дорогая хозяечка, увы, возвращает тот ей выпад, в конкретном случае, это не фортуна показала мне свое шикарное филейное место, и неблагосклонность исчезла. Все намного проще, но и намного обиднее. Что же так жалобно-то? Продолжает стебаться мелкая зараза. Да просто угораздило мне руководить очередным нашим походом по экспроприации незаконно нажитого. А там, найти то, что моя любимая и обожаемая глава не рискнула оставить в покое без соответствующего присмотра. А меня, так неудачно подставившегося, своей волей назначить там главным. Ну, если применительно к условиям этих забытых островов, приказала сделаться главой нового, к слову, отдельного, но подчиняющегося именно ей, сообщества. А мне так не хотелось взваливать на свои хрупкие и нежные плечи такую ношу. Ага, я так и поняла, особенно при упоминании хрупких и нежных плечей. Маш, не переживай, а, вклинилась в переброску колкостями Оксана. Все я вам расскажу, но давай чуть попозже, когда уже все соберутся, чтобы дважды не повторяться перед запаздывающими. Пока мы занимались обоюдной пикировкой, с катера высадилась уже привычная нам по событиям на базе отделения ее личной охраны, а экипаж, вместе с нашими парнями, занялся выгрузкой из трюма обещанных нам трех бочек с топливом, а то наши собственные запасы уже конкретно поют романсы. Но тут в бухту, почти вслед за ними, вошел почетный и заслуженный труженик рек и озер той родины, буксир. На носу ярко выделялось свежей краской его новое имя, Татарин. Явно это пришли соседи. Кто такое напишет, как не они, это первое, из их групп. Для меня это их появление совсем не оказалось сюрпризом, так как с котом мы связывались уже не единожды, согласовывая и время, и место, куда им подходить. Да и наблюдатели скороче докладывали о чужом судне чуть ли не с десяток раз. А так как я ради этой встречи надел ненавидимую мною гарнитуру связи, то и был в курсе событий, не отвлекая на них всех остальных. А вот и они. И насчет опоздавших, Ксюшенька, все вы приходите сюда в первый раз, и сколько времени займет этот рейс, до этого момента не знал никто. Да я все это понимаю. Просто мой Амур уже был совсем навигационным оборудованием, так что опасность напороться на что-то невидимое под водой отсутствовала как факт. Да и шли мы практически на полном ходу, где это можно было сделать. Так что эти южные соседи добрались очень даже быстро, чему просто по-человечески можно позавидовать. Что это меня встречают с такой помпой, как будто я президент какой, или диктатор, спросил, шутя, сошедший по сходним на наш, более низкий пирс, короткобородый с проседью мужчина, возрастом лет так 50 с мелочью, ну что, другие и подруги, будем знакомиться, кот, просто кот, добавил он, а с катера уже спускаются его спутники, и кого тут только нет, приношу свои извинения, с миссией знакомства нас пришло сюда всего двое, а все остальные, просто невольные спутники в этом рейсе, добавил он, видя наше недоумение во взглядах, отправить их домой, было ни с кем, и оставить по пути уже ни у кого не выходило, да ничего смертельного, всех и примем, и определим да накормим, ну и заняться чем, найдем, вот спросим у каждого, или в общем, мнение, что им сейчас важнее, отобедать да отдохнуть после дороги, а потом устроить культурную программу, или наоборот, в начале экскурсия, а потом, пожрать да поспать на полный желудок, был таков ответ ему, а можно по-быстрому, на кухне попросить настрогать бутеров, и согреть чай, для скорого перекуса, сообразила Маша, и времени на это уйдет минимум, да вкинут в живот, чтобы тот не гавкал, и времени для знакомства останется намного больше. К началу этих слов все уже столпились вокруг, и внимательно слушали, что же им скажут. Так что именно этот вариант устроил всех больше всего, и их сразу повели в столовую, ведь голод не тетка, пирожка не подсунет. Кот сразу после этого спросил у него, а если полностью, кот или котов Андрей Валентинович, так сойдет, естественно, намного лучше, чем было, был мой ему ответ, это все твои, нет, к сожалению, чуть попозже, через час-полтора, придет парусник, привезет руководство еще одних русских соседей, точнее, как и у меня, русскоговорящего интернационала, их бывшую главу, и уже нынешнего, а что так, бывшую, чего ее сбросили с постамента, а это та персона, которой не повезло оказаться украденной прямо из своей постели преснопамятным Карлайлом, я о нем уже говорил, понял, это чтобы прикончить остатки его банды, уходил десант на нашей Керчи, именно, она, в силу того похищения, и потеряла право быть оператором, ну и одновременно, их главой тоже. Хорошо, что нашелся там у них, более или менее решительный мужичок, что перехватив управление, не дал уничтожить терминал поставки, как случилось чуть раньше на Изумрудном. Ну и мои им помогли слегка. Он сам идет сюда только для того, что хочет быть с нами вместе, а она просто ради интереса, и все. Вроде бы так объясняла свое желание. Так как, будем ожидать их, или, как, а смысл, в силу того, что его сообщество среди нас самое маленькое, права решающего голоса я решил ему не давать только совещательный. Думаю, вы со мной по этому пункту согласитесь. Не наблюдатель, как на БРИКС, но что-то вроде того. Они прохлопали все и вся, предатели у себя пригрели, да еще и позволили совершиться тому, что случилось. А нам с вами разгребать все то дерьмо пришлось. Так что, проголосовать, если что будем оформлять договорами, он сможет. Познакомиться с тем всем, что мы будем друг другу рассказывать, тоже. Я для этого специально диктофон включу. Так что, начинаем, помолясь. Айда гызбарабыс, алга. Специально перевожу. Айда, поехали, и вперед. Все согласны, возражавших не было, все только за. А я для себя отметил, он неплохо держится. Подготовился, причем, уже заранее зная, что и у меня и Оксаны у каждого численность в сообществах больше, чем у него. Первым был отсчет Борза о всех перипетиях, прошедшей только-только сегодня утром операции по полному изничтожению так внезапно появившихся в ближнем к коту секторе раздражителей. Кто из нас прицепил им такое прозвище, никто и вспомнить уже через пару минут не смог, но назвал, как в воду глядел. Когда Саша закончил свой доклад, все присутствующие некоторое время посидели в обдумывании произошедшего, но все согласились не высказывать свое мнение, оставив его на чуть более позднее время, а, пока, решили разузнать как можно больше обо всех нас. За это проголосовала и Оксана, и кот. Совещание началось. Как хозяева, вначале начнем мы, как только все, поднявшись по лестнице в самую верхнюю комнату башни, превращенную всего за двое суток нашими умельцами из радиорубки в зал заседаний, и заняв места, привстав за столом, и сразу сев назад, первой предложила план действий Маша, а после... Перехватите эстафету дальше уже вы. Итак, вопрос первый, ко всем, с чего начинать? С самого первого дня в этом проекте, или с того дня, как мы внезапной атакой взяли в ножи бывших хозяев этого острова, чечено-кавказскую бандитствующую группировку, выбирайте. Ну, можно предположить, что старт у нас всех прошел примерно одинаково, создание первого сообщества, присоединение следующих троек, пока кот со своими обдумывал ответ, высказала свое мнение Оксана, и так далее. А вот причины, как и результат, схватки с кавказцами, это более интересно. Ну значит с этого и приступим к истории общества Победа. Дело было так, мы мирно и спокойно обследовали все те острова, которые были между нами и вот этим пиратским гнездом. Находили людей, что решали к нам присоединиться и сменить место жительства, и тех, кто вначале отказывался от этого. Когда во второй половине 21-го дня Чечня, это мы их так, собирательно, называли и называем, а их там именно Нохчи, как называют ту нацию, сталкивавшиеся с ней раньше, было всего четверо, по-пиратски напали на нас, а все остальные, вопрос из зала, а вот все остальные в том бандформировании были представителями других народов и народностей Кавказа, они украли у нас двоих девочек, и у соседей, с острова Украина, еще девчонку и парня. Ну и мы, прямо по горячим следам, ринулись их освобождать. И доосвобождались до того, что прикончили тут почти всех активных, взяв остальных в плен. Ну и вместе с ними, одновременно освободили больше двух десятков ранее захваченных европейцев из разных стран. Они, не раздумывая, практически сразу решили войти в наш состав. Вот с этого и началось становление сообщества «Победа». И все, разочарованно протянул Валентинович, а откуда у вас этот дом, а те катера, которыми вы нам помогали? И, самое главное, как вы смогли за столь малый срок набрать такой огромный состав? Рассказывать, она посмотрела на меня, или сам продолжишь? Отдохни, при необходимости поможешь, отвечаю. Видно и вам, тем, кто пришел с Оксаной, это будет интересно. Так вот, наш дом, он тут был еще до того, как сюда попали первые кавказцы. Это было понятно всем, стоило только посмотреть на его стены и внутреннюю планировку. Но вот откуда такое строение тут взялось, информации мы не нашли, но было и есть. Правда, частично разрушенное, вверху видна свежая кладка после ремонта, без крыши, окон и дверей. Все это делали уже мы сами, найдя часть строительного материала в контейнере, что был заброшен у строителями на один из островов, а часть уже брали в заказ. Это были рейки и полиэтилен, что стоят на окнах, ну и часть дверей. С этого мы начали его освоение, а с походов с освобожденными, поиск плит уже присоединившихся к нам, и тех людей, что тогда не попали под гребенку бандитов, катера. Где или откуда мы их за такой краткий срок взяли? Эти же самые кавказцы выбили у кого-то из своих рабов данные о том, что далеко на западе был обнаружен остров, названный еще ими базой, где и стояли все эти небольшие суда. Там они были и на ходу, и в ремонте. Вот такое наследство оказалось на нем от прошлых хозяев тех земель. Ну и не только это, Оксана в том уже могла убедиться. Ну а мне покажешь свои секретные земли? Ненавязчиво интересуется Андрей. С удовольствием, приходи к нам в гости на пару суток, и туда свозим в качестве экскурсанта. Заметано. Тогда я продолжаю. От нас и туда, к этой базе, ходу более чем 140 километров. И вдоль всего этого маршрута мы насчитали 14 островных образований из мелких островков и крупных скал, названных микроархипелагами, в каждом из которых были люди. Могу уточнить, вдруг добавляет Ксюша, по лагу Амура, от Ида вышло 167 километров, или же практически 90 миль. Благодарю, мы только завтра собираемся на тройке катеров, чаще всего бегающих этим маршрутом, устанавливать все необходимое навигационное оборудование, и на разъездном, что туда мотается ежедневно, и на участнике сегодняшних утренних событий, и на чуть меньшем, чем он, Феодосий. А всего сколько у тебя их на данный момент? Не успокаивается он. Тут, в бухте, я уже видел шикарный катамаран. А еще, кроме уже названных, есть что? Вот тут стоит тримаран, который попал сюда со всем своим экипажем во время шторма в Индийском океане, вблизи Индонезии. А на базе есть парусно-моторная шхуна «Арктика» и еще один тримаран, но он, хоть и большой, но надувной, называется «Атлантика». Вот он попал к нам в самом конце своей кругосветки. И оба, и тот, и другой, подхвачены устроителями в одном и том же месте, вблизи земных островов Кабо-Верде. Кроме их и тех, что я уже называл, есть катер «Посейдон». Твои его хорошо знают, он участвовал в обоих наших операциях по подъему у вашей юты дороги затонувших машин. А вообще, для чего он ранее служил, что может свободно заниматься подъемом чего-либо со дна моря? Так он и был с рождения, катером для поисковых, спасательных и судоподъемных операций. Мы просто его привели в порядок, подобрали экипаж, и теперь используем в этой сфере. Прикольно, везет вам с такой техникой. По-белому завидую, и радуюсь за вас, мы тоже так считаем. Вот совсем недавно, перед первым к вам рейсом, они подняли баржу со дна моря, что там, дома, давным-давно, во время Великой Отечественной, была зенитной плавбатареей, но ее бывший командир решил разоружить, уже тут, на островах, и использовать как грузовое судно, но она во время шторма затонула, а они ее там и бросили. Нам на радость, здорово. А что с людьми? Так в тех микроархипелагах и находили. Многие перебрались к нам, некоторые остались жить в том же месте, но вошли в наш состав. Кое-кто отказался иметь с нами дело, наотрез. Зато обнаружили немцев, заключивших с нами несколько договоров, которым мы и спихнули этих отказников. а им они подошли очень даже хорошо. Да, ну у вас и эпопея по освоению этих земель. Кстати, а сколько вас сейчас, с последними пополнениями, 288, учитывая то, что мы чуть разделились, и на базе ее комендант с нашей подачи организовал свое сообщество. Зачем, что случилось, неужели сепаратизм взыграл, почему, сразу не вник в вопрос, нет, это было именно моим, тем более хорошо обдуманным решением, и рассказал тому всю предысторию этого вопроса, наши с Оксаной решения по нему, и что из этого всего в итоге вышло, добавив, что после набора первых 48 человек, все остальные бонусы за увеличение состава идут только при очередной добавке стольких же, а когда выйдет 240, устроители дадут скважину, небольшой НПЗ, и емкости для хранения топлива, обрадовал того. Но как только у вас будет уже 480 человек, то выдадут в качестве подарка старинную крепость, ну или замок, но только не очень огромный, а такой средний для постоянного проживания, как минимум, 200-250 жителей постоянно, вдруг добавила Оксана. А ты откуда это знаешь? Так мы сегодня вполне успешно перевалили за рубеж в 1500. Вот нам такое чудо и дали. Вы, на независимости, уже имеете больше 500 человек, не верю. Завелся кот. Почему? А-а-а, у вас людей меньше, и намного. Понимаю вас прекрасно. Просто тут все дело в том, что мы за последние дни отбили 3 налета мусульманских беспредельщиков, и вызволили у них почти 200 захваченных ими ранее людей из тех, кто попал в этот эксперимент, и стал у них просто рабами. А у нас они теперь все вольные люди, искренне благодарные за свое освобождение. Да, не знал о таком, вообще, даже не подозревал. Да мы, Котовско-Домовские, вообще мало что знаем о столь далеком от нас сообществе русских. Ну мы не совсем русские, а, скорее всего, русскоговорящие, так как и иностранцы в среди нас порядочно. Расскажите о себе. Конечно, вот пусть хозяин, столь благосклонно принявший нас всех тут победы, закончит о себе, и думаю, следующая очередь будет моей. Хорошо, Ксана, ответила ей Маша, тут нам осталось уже совсем чуточку добавить. День 32, часть 12, продолжение. Первое, с начала этого эксперимента, наше общее собрание, или уж, скорее, совещание, конференция. День 32, часть 12, продолжение. Первое, с начала этого эксперимента, наше общее собрание, или уж, скорее, совещание конференции глав русскоязычных сообществ забытых островов, и их ориентировочные планы на будущее. Все действо комментирует сам Стас, Мишель об оружейных трофеях с Шакальева, но добавить мы с ней ничего не успели, так как в зал заседаний пришел наш оружейник. Тогда, когда мы уже собирались уходить с пирса, там появился Мишель, вызванный для оценки привезенных Керчью стреляющих трофеев, и его консультации по их качеству и дальнейшему применению. И, вот он, после тщательной возни со всей той кучей, и после внимательного ее осмотра, выдал свое экспертное мнение по трофейному оружию, что было вывезено с Шакальева. Для этого ему даже пришлось подняться в комнату совещаний, где мы все сидели, крупняки. Нам из них достался английский клон чешского пулемета под названием «Беса», калибра 15 мм, и в качестве основного, на Керчи он будет очень к месту. Капитан Шатуна выхватил себе Бравнинг М1921 под патрон 12.7.99, а флагману достался немецкий МГ-18 ТУФ, калибра 13.25 мм. Вот эти два раритета прошлого века определил уже по их фотографиям, что были предусмотрительно сделаны борзом. «Монстра на платформе я тоже признал», — продолжал он. «Это была бритовская поделка на гусеничном лафете 20 мм «Ирликон» в виде малокалиберной противотанковой пушки. Но где применять ее, мы не понимали, пока кот не предложил из нее отстреливать дейнозухов, занявших на его острове самую лучшую бухту. И мы с этим согласились без споров, зная, что у самих есть почти такие же, только чуть крупнее, все равно пока им применения нет. Пока нет. По стрелковым трофеям, 4 инкисовские МКИ, 2 из них обычные М16, а 2 М4, эта модель шла с укороченным стволом. И вот на одной из М16 стоял подствольник, снайперская, баррет винтовочного калибра, и 2 Спрингфилд, но одна из них с оптикой, подобранной, как и на баррете, очень хорошо, а вторая простая винтовка, ППшки, чешский Ингрим, попал сюда с его владельцем, и 3 америкосовских М3, слегка похожие на немецкие шмайсеры, но только мощнее, под патрон 11-43-23, пистолеты. Тут разносортица была заметно намного больше. 6 пистолетов США, модель М1911 под их любимый патрон тяжелый 11-43-23, но которых было в нем, всего-навсего, 7 штук. 2 француза, МАП модель D-7-65-17, с 9-зарядной обоймой. И английские револьверы, тоже 2, Enfield No. 2, с 6 патронами 9-65 в барабане. Ну и обычные пулеметы. Браунинг М1919, США, ленточный, 7.62-63 мм, машинка, по его мнению, хорошая, но тяжелая конкретно для ручника, без станка 14 кг, а на нем вообще 24. Английский Льюис, древний, но действенный агрегат, патрон 7.756, магазин дисковый. И финский Лахти Саларанта, что достался нам, это чудо попало уже с 2 типами магазинов, парой коробчатых на 20 патронов, и одним дисковым, на 75. У него были обычные мосинские 7.62-53 р, но об этом раритете наш штатный оружейник высказался неоднозначно. Да, Лахти, конечно, неплохая машинка, но лучше от нее избавиться. Почему? Последовал законный вопрос, и вопль вслед, это же пулемет. Согласен, пулемет, но в нем целых 188 деталей. Представляете, и только эта одна фраза подписала Финну приговор, все наши решили единогласно, что обменять его на что-то, или, в крайнем случае, просто подарить новому Бранденбургу будет лучше всего. Так как мы не особо нуждались в оружии, то все, кроме Баррита, отдали союзникам по операции принуждения к миру, а те уже сами делили между собой, сообразно необходимости и его важности для каждого сообщества. Из радиотрофеев забрали только мощное сканирующее оборудование, отказавшись от всего остального, в силу того, что желание иметь у себя в хозяйстве разносортицу не было ни малейшего. А что будем делать с людьми? Внезапно возник вопрос. С какими? С теми, что уже были привезены к нам. Так забирайте себе всех, кто кому по нраву да предпочтениям. Нет, ты, Стас, не понял. С теми, кто придет на шакали в качестве тех, кого вы сами называете заместителями, чуть запутанно высказал свою мысль Валентиныч. Насколько я понял из доклада Александра, там должно быть порядка 30 человек, правильно? Вот мы и выберем из них несколько тех, кто нам нужен, а остальные пусть будут вам с Борисом. Согласен. А интересно, кто же там появится? Ну, судя по нашему собственному опыту, ответила тому Ксюша. Кто бы ни погиб, любой расы или народа, снова им взамен приходят только те, кто изничтожил их предшественников. То есть, если гусей грохнули русские, то русские и появятся вместо них. А если наемники, то их национальности, так, в этом случае я ничего не подскажу, с таким пока еще не сталкивались. Ну ладно, кто придет, тому и рады будем, без возражений согласился коллега. Итак, коллеги, я продолжаю, заканчивает рассказ о нашей эпопее, как и начинала, Маша, как только мы узнали об этой мифической базе, не только от тех пленных, которых тогда взяли, но и от механиков, что там восстанавливали КМ-2, и на ней же пришли к дому кавказцев, так на следующее утро сразу отправили туда своих людей. Вот они-то, во время того первого рейса, и узнали, рассмотрев в бинокль, что вдоль всего маршрута слева есть многочисленные островные образования. Да-да, я не ошиблась, и сказала совершенно правильно, там есть островные образования из 8 участков суши, пригодные, или условно пригодные к жизни, как, например, большие скалы. Мы их, эти близко расположенные острова и прочие, что там вокруг них обозвали микроархипелагами. И вот тогда было насчитано всего 12 или 13, но уже в процессе их освоения, постепенно выяснилось, что все-таки их там больше, то есть 14. И когда мы чуть освоились вот здесь на Победе и на базе, начали их исследовать и обследовать. Вначале по одному, а чуть позже по два, один до обеда и второй после, так было с ближними к нам. А чем дальше наши поисковики уходили, тратя больше времени на само перемещение по морю, тем сильнее сокращалось количество освоенных. Но все равно, два за день они обойти успевали, тем более, что количество парусных лодок постоянно добавлялось. Два из них, к нашему удивлению, в категорической форме просто отказались с нами даже разговаривать. С еще одним поисковики пообщаться смогли, но их жители хотели быть вместе только с европейцами. А четвертое, с ними наш адмирал флота поисковиков заключил не только дипломатический договор, но и, в придачу с ним, торговое соглашение. Это было сообщество немцев, и он, почти в то же время, сразу после этих подписаний договора, естественно устных, но, к всеобщему удивлению, их даже в той простой форме, сразу принял комп устроителей эксперимента. Наш представитель тогда же, сразу же после подписания, сдал им этих европских отказников. И мы, и, тем более, они, за все это получили по два бонуса, чему были очень рады. Ну а остальные люди с ближних микроархипелагов, кто переехал, или к нам, или на базу, кто-то остался у себя, но вошел в общий состав, передав свои плиты. А некоторые вошли чисто номинально, так и живя у себя, и самостоятельно работая с заказами. А вчера, во время срочного санитарного вылета, что, с охреневшим видом протянул кот, у вас уже есть авиация? Ну это не совсем самолет, точнее, вообще не самолет. При желании, чуть позже мы его вам продемонстрируем. А если еще будет светло, даже прокатим. Лады, с удовольствием посмотрю на наши земли с неба. Договорились. Так вот, пилот во время рейса сделала много снимков моря и островов под собой на всем маршруте. И уже сегодня эскадра пошла в поиск по новым землям. Вот так мы и набираем себе людей в состав. А кого вам больше попадается? Наших, русских, или всякие иноземцы? Вначале были и те, а последнее время идут только наши. Везет. А вот у нас. Давайте так, придет ваша очередь, и все о себе расскажите. Устраивает. Машенька, спросила после паузы соседка с севера, ты все, практически, осталась одна добавка, и все, для обзорного знакомства вполне хватит и этого, тебя, все устроило, а вас, Андрей Валентинович, вполне, а более подробно в следующую встречу послушаем, уже не обо всем кратко, а подробно о чем-то, ответил кот, тогда последний штрих к общей мозаике, и, пожалуй, все. Кроме стоянки катеров на нашей базе в самом начале был найден механико-станочный участок, который постоянно работает и приносит пользу и нам, и соседям, в том числе Оксане. Она уже делала специальные заказы, которые мы успешно выполнили. И, совсем недавно, после того как к нам пришла шхуна «Арктика», ее владелец и капитан, бывший там, дома, преподавателем и ректором Николаевской судостроительной академии, и сам очень хороший специалист во всех этих делах, открыл малую верфь. Пока что там делают шлюпки для эскадры поиска, и на основе их корпусов, катамараны и тримараны, и для них же, да и просто для транспортных операций сообщества. Имейте это в виду, и, при необходимости, обращайтесь. А из чего? Из какого материала? Задал интересующий его вопрос кот. В качестве старта нами был найден склад разного сортового металла, перевезен туда, и использован Крисом. Это листовой титан и судовой алюминий. Ну а теперь его берем уже в заказ. Запасы улетели при работе мигом. У меня, все. Понятно, за всех ответила Оксана. Ну тогда я буду следующий. Возражений нет. Наше основное развитие началось во время рывка по освобождению тех, кого мы в тот момент считали рабами от их, как мы думали, очень жестоких хозяев. Вся эта операция-кооперация случилась у нас уже на шестой день эксперимента. Наводящие вопросы, пожалуйста, не задавайте, все, в свое время, я упомяну. На момент этой нашей атаки в сообществе было всего 9 человек, и из них всего 3 парней, к тому же один пришел раненым еще с земли. Там мы приросли сразу 4 тройками, что были туда привезены бывшими владельцами острова, и к вечеру прибыла еще одна лодка с очередной тройкой, и парой тех, кого мы тогда считали бандитами и рабовладельцами. Там, на том острове, тоже был огромный дом, как и здесь, что остался на нем с неизвестно каких времен. Но он был со всеми окнами и дверьми, в отличие от вот этого, и с закрытым на хитрый замок входом. И уже к вечеру, при помощи умений сидящего тут Сергея, мы попали внутрь. С тех пор он и стал нашим основным и любимым жильем. На следующий день, принимая в сообщество новичков, я не изолировала захваченных нами прежних хозяев, а ввела их в общий список. И, думаю, только из-за этого, мы получили первый шикарный бонус. Остров наш, если смотреть с высоты, напоминает своими формами два круга, с холмами, ну или горками, на них, соединенными очень широким, порядка 11 километров, коротким перешейком. Общие его размеры, длина 19,6 км, при ширине в 14,6. До того, как мы нашли Русь, он нам казался, по сравнению со всеми окружающими, настоящим гигантом. Началось наше развитие с освоением окружающих земель, а на самой независимости, так мы назвали свои земли, произошли удачные выяснения отношений с теми, кого мы считали бандитами, хорватами и боснийцами. Но, как было выяснено, их старший прокачал ситуацию еще в самом начале и, привозя к себе людей, просто хотел осваивать свое место обитания. Вот мы с ними и разобрались. Очень мирно и очень удачно, и все они стали нашими фермерами, то есть, теми, к чему они и стремились сами. А уже спустя 3 недели с начала этого бардака нас посетили первые охочие до свежачка, арабы. Их атаку мы отбили, потеряв, чисто случайно, одного человека, и взяв трофеями их лодки, и, конечно, оружие. Отправившись к ним дать ответку, было освобождено 26 человек из ям, зинданов. Потом была проведена, через несколько дней, миротворческая операция, прошедшая вообще без крови, по освобождению основной массы попавших или пропавших от их охреневшего руководства. И к нам сразу пришло 84 человека, из этого количества было 62 парня и мужчины, и 22 представительницы слабого пола. При проведении этой операции нашими людьми были замечены в отдалении еще 3 отдельных острова, расположенных на приличном расстоянии от того архипелага, названного нами центральным. Осмотрев первый, там обнаружили рубленный из бревен склад и крупного медведя, оказавшегося синтетиком, что его охранял от разграбления. Грохнув того, нашли огромный продуктовый склад, который в тот же день был вывезен к нам. На следующий день на другом уже нашли кучу стрелкового вооружения, в тот же день забранного на базу, и на втором – металлосклад и станочное оборудование. Вот с вывозом его содержимого пришлось здорово повозиться, и держать там было страшно, даже и под охраной, и транспорта под тот груз тогда у нас просто не было. Это было буквально 3-4 дня назад. За то время, что прошло с эвакуацией жителей Центрального, и поначалу работ на медскладе, независимость еще дважды отражала налеты. И, что самое интересное, все 3, что достались нам, шли только от мусульман. Такой вот выверт у местного управляющего компа, не давать никому расслабляться. Обе эти атаки прошли в один день. Первая началась, когда только-только стало светать, это в гости пришли нелюди с Ичкерии. Так они назвали свой главный остров. А следующие пожаловали вскоре, во второй половине дня. Это была сборная солянка из выходцев из Северной Африки. Как вы понимаете, обе их мы отбили, правда, потеряв при этом 2 своих человек. Для более уверенного отражения этих 2 посещений, особенно с моря, я попросила военной помощи у не отказавших в этом наших хозяев. Показала рукой на меня и Машу, и сделала легкий благодарный поклон в нашу сторону. И она, эта помощь в очень опасный момент, пришлась как раз в тему, позволив ликвидировать стрелков у арт-установок на пришедшем миноносце. Но сделав почти сразу ответный рейд к Нахчам, отобрали у тех чуть больше 70 русичей, что были кавказцами ранее пленены. А вот с арабов нам, кроме тех трофеев, никого из людей не досталось, кроме врача-волонтера из Сирии с его женщиной. Правда, в процессе допросов выживших узнали о существовании примерных координатах острова, где есть запасы топлива, и вчера, обнаружив его, взяли под свою руку, назвав Критом. Ну а теперь, самое интересное. После того, как мы, конечно с согласия всех, забрали к себе адекватных людей Центрального, а чуть позже, нашли те богатейшие острова и склады на них, мною было высказано фантастическое, в тот момент, предположение о том, что для нормального развития вот этого сообщества экспериментаторы, по-любому, должны были запланировать нормальный, большой, типа нашего, участок земель в местном море, для их переселения. А зачем их так нужно было куда-то перемещать, интересуется Машка. Потому что сам Центральный, я поняла это немножко позже, это объединенные в одну группу 4 микроархипелага, состоявшие всего из одного, более или менее, нормального островка с водой, и огромного количества полностью, или частично, безжизненных скал или участков земли, но совсем крохотных. И мои мысли, что были высказаны по вероятному их развитию, подтвердились. И с каким ошеломляющим результатом. Во время дальнего рейда нашей шхуны «Меркурий» был обнаружен огромный, почти круглый остров, названный его нынешним главой, Русь. И он и правда, большой, с удивлением в голосе спросил второй спутник Валентиныча, которого нам представили как Сысоя. Очень примерная, очень даже примерная его площадь более 2000 квадратных километров. Как-как, ну не себе, а какого же он тогда размера? Главный, сама Русь, диаметром около 40 километров. За ним, чуть на северо-запад, ориентировочно в 50 километрах, есть второй, спутник, соединенный с ним перемычкой хвостиком, с виду, как будто это большая запятая с каплей на ее малом кончике. Тоже, по площади, очень даже приличная. Это теперь ваша колония, не унимался он же. Конечно, нет. Это, совершенно отдельное сообщество, только номинально прислушивающееся к нашим советам. Ну а мы все равно его главе помогаем, всем тем, чем можем, ведь чем больше в этих краях групп, полностью лояльных политике, проводимой нами, тем лучше. Ну и конечно, всем будет спокойнее при этом тут жить. Но и это не все наши находки, сделанные на основании гипотезы о том, что централы просто должны были переселиться. Примерно на полпути между ними и Русью посланная экспедиция обнаружила микроархипелаг, но с особым статусом находок. Когда присутствующий тут Сергей Михайлович, в быту просто Франки, пришел туда, он обнаружил поразительные, именно для этого мира, раритеты той планеты. Сделала она многозначительную паузу, но не дождавшись от всех присутствующих ни жеста, ни слова особой заинтересованности, даже чуть разочарованно продолжила: это были два судна, впервые, насколько я знаю, найденных не только нашими друзьями и знакомыми, но и противниками да нейтралами. Это малый танкер класса «Река-море» и автомобильный самоходный паром на корпусе катамарана. Ну ни хрена себе. Так на эту шокировавшую всех новость среагировали все четверо, и Маша со мной, и кот со своим спутником. Вторая спутница Андрея, пожилая, но очень подвижная и бойкая в общении женщина интеллигентного облика, как нам ее представили, Ирина Александровна, все это время тактично помалкивала, не перебивая докладчиков и жадно впитывала всю новую информацию. Точно так же восприняли все это и все мы. Правда, намного экспансивнее, так как такие суда для нас были не просто находкой, а именно несбыточной мечтой. Почему так? О том, что на том острове, где египетско-арабские пираты нашли свой самый большой корабль, есть подземные топливные хранилища, мы уже знали из допросов выживших. И желание наложить на их содержимое свою руку было просто непередаваемо огромное. Правда, это было позавчера, но все равно, оставлять его там без присмотра мы не хотели. Вижу по глазам присутствующих, что все вы меня прекрасно понимаете. Оставить такое. Но, все же, вернусь в рассказе совсем чуть-чуть назад. Русь, туда, в помощь ее главе, от нас отправилась две группы, первая для примерного картографирования окрестностей с высоты ее горы, названной ее первооткрывателем, Ярославом, Кенбурн, и, на второй день отправили вдогонку отделение бойцов для помощи в первоначальных обследованиях территории как на суше, так и в зоне ближайших групп микроархипелагов, что уже вчера дало существенные результаты. На Земле сам глава с сопровождением нашли три сообщества второго уровня, то есть, из 24 человек. Все они сразу и без колебаний решились на переселение и вхождение в большие, а третья еще осталась на месте, так там прошел огневой контакт с зэка, выброшенными невдалеке, то среди них есть нетранспортабельные, ну это пока нетранспортабельные раненые. Но они тоже заявили о своем согласии, и морская часть поисковиков пришла с почином, привезя с собой людей, так что, у Ярослава прогресс есть, и приличный. Тем более, что он уже знает о подляне со стороны устроителей, которую они устроили и нам, и, вроде как, и победе. «Да, Оксана, ты оказалась полностью права», — ответил ей, «как только мы набрали 243 человека состава, так сразу пришло сообщение о весовом ограничении поставки. Но я, обдумав все это, еще с вечера дал команду коменданту базы о создании им на основании вновь привезенных новеньких своего сообщества. Правда, сразу о том скажу, убедил его в такой необходимости с огромным трудом. Ну и хорошо, что мое предупреждение прозвучало так вовремя. Но все равно, советую довести состав основной части до 1500, так как полученная крепость оправдывает очень многое, если не все, а мы так и сделаем. Вот и на Руси, КЭПом Меркурия, во время кругового осмотра с моря, было обнаружено два перспективных места для расширения. Это, бухта со старинным портом на ее берегах, и заброшенными в веках каменными постройками чуть дальше. И на самом спутнике, большую бухту, защищенную искусственным молом, с полуразрушенным городком вокруг. Теперь скажу об открытом для нас Сергеем уже не раз упомянутого Крита. почему я в него так сразу вцепилась, что, даже, дала своему ближайшему помощнику основывать там свое сообщество. Причина очень даже существенная, в теле гор они, при тщательном осмотре, обнаружили крупную, как для нас всех, судоверф с большим количеством оборудования, крохотным, по сравнению с объемами складов, доставшимися нам запасами материалов, и четырьмя недостроенными судами на слепах. Плюс ко всему этому, вырубленные в скале жилые помещения, котельная, и даже небольшое конструкторское бюро. Вот теперь стало полностью понятна его отставка с прежнего поста. «А кем у тебя будет вот эта женщина?» — высказал и свое мнение, и свой вопрос кот. «Это Ирга Леонардовна Гнедыш. Была там, на земле, начальником городского отдела Украинской службы безопасности. И тут, она идет на Русь начальником СБ сообщества. А не страшно своего идеологического противника ставить так высоко? А чего это сразу противника? Мы с ней, дети одной земли. Я ведь тоже хохлушка по происхождению, родом из Николаева. Да, не знал, не знал. А что, неужели это знание или незнание что-то изменило в отношении к нам? Да вроде как нет. Лады. Тогда, Стас, а это кто такой от вас?» И показывает глазами на присутствующего здесь же деда. «Ну это среди нас самый главный военспец», и кратко рассказал о том, кто же Федорович такой. «Занятно. Среди нас уже и такое люди стали попадаться, но это и к лучшему. Оксана, ты о себе все? Почти. Уточнений только два. Первое из них. В отличие от Победы, нам топливный завод в бонус достался еще вчера. И не нефтяная скважина, а газовая и газоконденсатная. Именно так было написано на табличке у входной двери в производственный комплекс. Специалисты, что у нас уже были, дали прогноз, что топливо получим не ранее, чем через неделю. И это в идеале. А там, как кривая удача вывезет, оборудование им практически незнакомое. Вначале будут изучать его, а уже потом запускать в работу. И, второе, в полученной нами крепости было решено организовать расширенный медцентр сразу с несколькими палатами. Это в одной, отдельной его постройке, а в другой, но тоже солидной по комнатам, садик, школу, сразу училище и техникум. Или, все то же, но на современный лад, лицей и колледж, и, кроме них, думаем туда же определить военных на учебу. Но с ними, я пока в размышлениях. А так, да, о независимости, Руси и Крите, у меня все, доклад закончен. Ну значит, сосед, теперь твоя очередь, повернулся я к Котову. День 32, часть 13, главы сообществ рассказывают о своих достижениях. Настала очередь рассказать о себе и своем сообществе и третьему нашему серьезному другу и союзнику, коту. Заметно было, что ему, после столь впечатляющих всеми озвученными результатами и достижениями моих и Оксаниных обзоров, это дается явно не столь уж и просто, но он, похоже, справился с первоначальным волнением. Ну что ж, господа и дамы, друзья, соратники и соотечественники, начну. К вам обращаюсь я, братья и сестры, по попаданию сюда, на эту номерную, ети ее, платформу, на эти забытые, блин, всеми богами, острова. Мне, конечно же, слегка обидно, что мы, наше малое и скромное сообщество «Острова Дом», столь сильно отстаем от вас обоих, причем, как в количественном, так и в прикладном аспекте. Но, ну да и ладно, у меня вот такой экспромтик в дороге к вам сюда нарисовался, о всех попавших. Чего уж плакаться, на кой, слезами ж горю не поможешь, смотрящих, разве что, гневить, но только их-то хрен встревожишь, уже нам того не изменить. Кручиной сути не исправить, нам остается только жить, чтобы их эксперимент поправить. Похоже, хотя мы-то, как и вы, стараться будем, не на страх, а на совесть, ну и догонять вас тоже, в том не сомневайтесь. До Луны, ну, то есть до вас, передовиков-стахановцев, нам пока не допрыгнуть, но заборы и препоны мы уже пермахиваем, свои, успешно, тьфу-тьфу-тьфу, и постучать по дереву, стучит себя по голове. Ну а кто и чего больше сделал, тот, выходит, и на коне, а мы уж так, вам во след, скрипя и прихрамывая. Ну да ладно, булсын, пусть будет так, как говорят мне здешние татары, зато кое-чем и кое в чем и нам можно перед вами слегка погордиться, слегка, самую-самую малость, а то, тем более, ведь, и есть, чем, вы же не против? Он хитро оглядел наше представительное собрание, по глазам, похоже, понял, что все собравшиеся готовы его внимательно слушать дальше, Ну а то, что он тут перед нами искренне и напоказ прибедняется на всякий случай, это только всего лишь его защитная маска, за которой он от чего-то прячется. Причем, так неуклюже, что это, даже, и заметно становится. Может и не всем присутствующим слушателям и зрителям абсолютно, но уж нашему деду-то точно, ну, может, еще нам с Оксаной. Хотя, все, кто вокруг нас сейчас, все понимают и чувствуют. Часть на руководящих постах находится. Ключевые люди, и этим все сказано. Специально он, что ли, перед нами так явно и напоказ дурака валяет? Или это такой его личный стиль подачи? Разберемся. Но непрост, ох и непрост этот, добродушный с виду, седобородый глава. В глазах-то черти озорные пляшут, а уж что там в голове. А вот хрен его знает, но пока интересно. Пока он только начал рассказ, пара его спутников встала и молча и без суеты прикрепила на стену несколько карт владения их сообщества. Нашлись у них и кнопки, и раздвижная телескопическая указка, которую тот из ручки, вынутая из кармана, по ходу рассказа трансформировал. А на картах базовый остров дом и ближайшие, более крупные, отдельно, несколько общих укрупненных видов на их владение, причем, в тенденции по нарастающей, и так далее. Именно несколько, не просто одну единственную вывесили. И вот, в ходе своего рассказа, он периодически показывал на каждое из них и рост своего сообщества вширь, и свои географические открытия. И первые, и все прочие, за ними последующие. Толково и наглядно, ничего не скажешь. Неплохо подготовился наш товарищ лектор к своей сегодняшней презентации. Первое впечатление о человеке можно составить только один раз, и он его успешно и оставляет в наших глазах. Может быть, даже и репетировал что-то перед своими. Это ж явно не сиюминутный экспромт, а готовая домашняя заготовка. Эффектная, да, вот ведь ядрена шишка. И сухой, казалось бы, материал подает с шутками и прибаутками. Вон, даже, и стишата сложил. Как мог, не бог весть что, но в тему. Ведь и мы могли так же, как и он, что-то сделать, да вот хоть, к примеру, теми же наглядными пособиями озаботиться. Никто ж не мешал подготовить, и людей на то у нас уж точно бы хватало. Да, принимающая сторона, эх, утер он нам нос, сумел, учиться и учиться в том числе, и такому вот, все ж еще только предстоит. Мы только пока на пути к всеобъемлющему контролю и предвидению всего и вся. Хотя тут всего не предусмотришь, и соломки не подстелишь, у каждого сообщества свои личные шишки. Ну так мы затем сегодня и собрались, чтоб ими поделиться, обсудить, да и предостеречь друзей и лучших союзников от их повторения. Однако же, самую малость, но до такого его подхода к снаряду сами мы, тем не менее, тут не додумались. Многое предусмотрели, но, ну, а то, что такая визуальная информация-то, что он выложил, из самых секретных, или, скажем так, чисто для служебного пользования, то чего уж там скрывать-то. Про автожир мы сами только что проговорились. 1-2 пролета над их сектором акватории, и у нас самих была б такая информация о них. Ну ладно, почти такая. А так, пока, только с их слов по радио, и частично, с зарисовок наших доморощенных картографов, что побывали всего лишь на двух их островах, Зеландии и Юте-дороге. Так что чего уж тут тогда ему скрывать-то? Чать, мы все тут свои, и люди, что сюда собрались, явно единомышленники. Но он-то каков? Ай да кот, ай да, сын, суперкот, право слово, удивил, смог. Итак, с самого начала все у нас пошло таким образом, что наше сообщество развивалось и прирастало людьми и территориями вокруг острова Дом. Указывает на самую первую карту, мы буквально с первых же дней получили возможность на бонусной надувной лодке осматривать ближние острова, ну и воспользовались, конечно же сразу. На первом же, самом ближайшем из них, Эспаниле, прямо при нас, мне и докторе, соединилась в первичную базовую тройку группка молодых испанцев, и, как-то так сразу пошло, что они все дружно и сходу выразили желание объединиться с нами. Он хитро подмигнул всем собравшимся. Ну, с этим его ходом более чем понятно. Молодые ребята и харизматичный седобородый путешественник с лодкой и доктором. Старше и, явно, куда как опытнее их всех сразу. Аргументы у него, более чем весомые, да для кого угодно. Ну а то, что он русский, а они сами, иностранцы. Ну так и что с того? Наоборот, в условиях здешней нехватки всего и вся, это ж только в плюс, внушительный. Уж кто-кто, а нам, русским и русскоязычным, со всех нынешних стран СНГ, не привыкать выкручиваться из любых сложных ситуаций. Сама жизнь научила не унывать, наперекор всему и всем. Природе, погоде, соседям недоброжелательным, да и своим земным правителям, зачастую, только лишь на свои силы рассчитывая. Ну и на незабвенная русская авось. Не без этого, конечно же, что там на земле, что, вот теперь уже, и здесь на островах, тоже. На себе, на своем непростом собственном примере мы в том и сами убедились. Было б всего в достатке, люди б так сильно не стремились объединяться. Наоборот, успешно выживали б тут сами. И за присоединение к большему и успешному сообществу что-то себе пытались бы выторговывать. Но этого ж нет и, даже, и не предвидится, пока у нас шел и идет период освоения и становления. Вероятно, в дальнейшем нашем развитии позже и столкнемся с чем-то подобным, но до этого еще нам тут явно далеко. Такие хитромудрые сообщества и группы еще до подобных идей и выводов и сами созреть должны, или же, плотно и прочно сидеть на каких-то сверхценных ресурсах, за которые действительно им стоит серьезно торговаться. Однако же, слушаем нашего краснобая-докладчика далее. Вкусно и образно рассказывает, он явно наболевшим делится, не приукрашивая. Ну а поскольку наш остров изначально и больше, и куда как перспективнее, по сравнению с их полупустынным каменистым островком, к тому же, у нас более крупный родник фактически, даже, ручеек. В общем, они сразу же решили перебираться к нам, а там, пока нас не было, гости понаехали, откуда не ждали. В общем, практически еще в процессе переезда испанской группки к нам мы решительно обнулили притязания на лидерство от поры недобрых пакистанских душманов. Да-да, именно их, ни больше ни меньше. Заодно мы и сплотились теснее, перед общей-то для всех внешней угрозой, первая из пережитых. Попутно, кстати, выяснилось, что чуть в стороне от нас, есть еще несколько островков, откуда те нагло вылезли, как словно бы нахальные тараканы из-за теплой печи, и там же, рядом с ними, еще один, довольно большой, и, как позже стало известно, населенный уроженцами земной Австралии. Белый парнишка оттуда вместе с первыми нашими врагами, будучи их пленным, попал к нам, ну а там, на месте, начала формироваться чисто аборигенская община из коренных австралийцев. Попутно замечу, что после трагичной гибели второй белой австралийки, далее у них на территории собственно здешней Австралии только лишь темнокожие аборигены появляются. Ни много, ни мало, в самый раз, но им и того хватает. Хватало до последнего времени. Кстати, практически сразу же мы подметили и некую интересную специализацию. Например, у нас на доме и на соседней доре появляются только и исключительно русскоязычные. Русские, татары, совсем уж изредка, еще кто-то. Короче говоря, свои и наши, а на испаниле, непременно и исключительно, испанцы. В широком смысле слова, то есть, из того региона перенесенные. Есть у нас каталонка и французский баск. Ну, вы принцип поняли. На Зеландии, это еще один относительно крупный остров в нашей акватории, пожалуй что, и самый у нас крупный, до последнего открытия, чаще всего появились те, чья там власть в сообществе. Но об этом чуть-чуть позже. В ходе дальнейших поисков и исследований мы посетили и облазили ближайшие к нам островки, оттуда собирали к себе людей и, увы и ах, редкие находки, ну и закрепили их территорию за нами. Как именно? Расскажу, вижу же, что вам все интересно. Стали оставлять на них записки, а еще чуть позже, и вообще писать на прибрежных скалах яркой краской, чье это теперь владение, чтоб совсем уж наглядно было, всем, хорошим и плохим, будущим нашим соостровитянам или иным посторонним находникам, людям Стаса, кивок в мою сторону, из здешнего сообщества при первых личных контактах представителей наших групп мы этот прием наглядно уже показывали в действии, и, как я заметил по дороге сюда, его тут уже вовсю успешно применяют, видели образцы, вот, сейчас, внимание, и со всеми остальными коллегами еще одним проверенным рабочим лайфхаком делюсь, перенимайте опыт, кто еще до сих пор так не делал, чтоб и далее господа смотрящие более не сомневались, за что именно они свои бонусы за увеличение территории подкидывают, чтоб там ничего не перепутали. Показывает жестом средним пальцем вверх и задорно подмигивает собравшимся. Вроде как, они-то и так дают их не скупясь, но эдак, сами ж понимаете, нагляднее. Ну и любым наглым соседям сразу появляется что предъявить, если посягнут на уже законные наши с вами территории. Ну и заслуженную ответку на этом основании законно можно сделать. First in understand, dear friends, welcome prane. Собравшиеся дружно и неподдельно доброжелательно выражают свое положительное мнение дружными аплодисментами. Ну чисто сатирик Задорнов на сцене. Тихо, тихо, я еще не все сказал. Тоже присоединяюсь, все ж верно Шельмец излагает. С друзьями и союзниками, такими как он, например, мы всегда обоюдно и выгодно договоримся, опыт есть, а любых недоброжелателей геть от нас и наших границ подалее. А он продолжает. Далее, я, друзья и коллеги, с вашего позволения, продолжу, расширяемся численно и территориально, тем самым увеличивая и состав группы, ну и увеличивая свой этноформат. Я понятно излагаю, это он уже конкретно меня и Оксану спрашивает. Мы оба, чуть ли не синхронно энергично киваем, как в молодежной среде нынче принято. Кив-кив, ну да, еще бы, значит, делаю вывод, там у них русских и русскоязычных незначительное большинство, как тут у нас сложилось, а, скорее всего, примерно, более или менее, паритет и это, в лучшем случае, скорее же всего своих и наших там у него не столь уж и много, как ему явно хотелось бы, да, не повезло, не позавидуешь, ну тут уж, кроме смотрящих и винить-то некого, да их неземную логику судить не берусь, лучше их бы и совсем недобрым словом лишний раз и не поминать, кто ж их знает чем и как это отзовется. Так уж получилось, что наши молодые испанские амигос столкнулись вплотную с разведгруппой поисковиков-негров с острова Лесота, делает обеими руками всем нам понятный знак как бы кавычек, и корчит презрительную гримасу, и, тут же, показывает указкой на карте на остров Зеланд, чтоб мы понапрасну не искали ни о картах то, чего там нет, да и быть не должно, теперь сразу понятнее становится, чего это он так затейливо изобразил и спантомимил. Часть этой их истории я, причем в сильно сокращенном ее виде, уже, вроде как и слышал и знал, но напрямую, да еще в подаче официальной версии от первого лица, как заново вместе со всеми присутствующими переживаю. Да-да, негры Сота родом с земного Лесота. На острове Зеланд первоначально появились две независимых и конфликтующих общины, природных датчан и румынских цыган. Цыганы, малою толпою, поначалу вели себя довольно мирно и нейтрально, ни во что особо не вмешиваясь, ну а датчане с характером строго нордическим, по завету своих предков-викингов, путешественников и мореплавателей, стали обследовать окрестную акваторию, так же, как и мы с вами. Нормальный, казалось бы, старт, да, типичный, я бы сказал, для слегка пассионарных людей, ну и свозить к себе всех обнаруженных с окрестных островов, особо-то не разбираясь, кого именно тащит, чисто как в толерасной да нельзя земной Европе, буквально один в один, копируя их типичные ошибки, может быть и наивные слегка, может быть и непуганные, не скажу тяжелое испанское слово «лос кретинос», но урок они получили суровый, натащили к себе негров-бездельников разных цветов и оттенков. Ну а среди тех нашелся и яркий лидер и инициативник, идеолог, блин, черного расизма, фашист, короче говоря, пиндосовского разлива гаденыш, оттуда все зло, точно вам говорю, насмотрелись там у них, итог закономерен, бывшие хозяева острова очень скоро стали их пленниками и, фактически, рабами на уровне скота. Ну а негр-расист, закусив у дела, решил увеличивать сферу своего влияния, свозя всех прочих уже либо к себе в бригаду, либо в пленное рабство. Причем, как получилось, сам-то он на месте сидел, идеологически накачивая свою черную братву, а шустрили по округе те, кто попроще. Все как обычно, в амирском исполнении. Ну да это вы и сами легко представить можете. Сами-то со здешними амирами анмасс напрямую уже столкнулись. Нет, ну, значит, все у нас с вами, еще впереди. Мы-то только краем с ними пересеклись. Но это позже произошло. Частично про то вам ваши ребята уже явно докладывали, как я понимаю. Но, не буду забегать далеко вперед. Мы же, тем временем от одного из выживших в столкновении с нами негров Сота узнали, что среди пленных на их базовом острове есть и некий русский, и как выяснилось, он еще и судовой механик из Украины. Ну а нам так не хватало толкового чела по части сложных механизмов. Сам-то я чисто гуманитарий ага, чисто-чисто, конкретно-конкретно, и похлопал по прикладу лежащего рядом на столе его личного ППШ, в технике, сами ж все понимаете, не бельмеса. Ну там печку сложить, столярку, дом построить, могу или знаю как, а вот что-то сложнее, чем, нет, увы, пасую. В общем и целом, решили мы вмешаться и нанести ответный визит, не делая это, когда поблизости кто-то в плену томится. Подготовились, провели сложивание, устроили ночные учения и в путь. Освобождать безвинно томящихся. Код, продолжение презентации. Чтоб слишком уж долго кругами не водить, скажу вам, другие, коротко так, коротенько, ага. Зачистили мы тогда Зеланд от власти дурных негров, капитально там пошуровали. Больше их там нет, нет и не будет. Освободили всех пленных рабов, ну и сами людьми приросли. Троих бывших пленных к себе сразу забрали, раз они такое желание изъявили, да плюс проводник Сота еще к нам попросился. Один он остался от всей той черно-рубероидной кодлы, так куда ему деваться-то, только к нам. Он, кстати, позже и еще не раз доказал свою полезность, считаем, что кровью прошлую вину свою искупил полностью. Ну а всем тамошним освобожденным дали возможности временно подумать, с кем им по пути, ну или, как вариант, далее плыть самостоятельно, попытаться. Еще, кстати, один лайфхак занимательный, ловите, на ус мотайте и перенимайте. Слышал я по радио, что некоторые из вас Новый год уже тут успешно праздновали. Дело, конечно, хорошее, радостное и полезное, особенно для спайки разрозненной команды, одобряем. Но мы, как узнали такое про вас, решили тогда, все же, по-другому, по-своему. Хотя ваш тот праздник, как таковой, мы поддерживаем, нужен и, даже, стратегически необходим, для сплочения коллектива. Ну а для нас вот как вышло. Раз у нас большинство людей сюда из осени попало, ну а сейчас тут на островах, весна, то местный календарь корректировать мы и не станем. Будет Новый год по здешнему календарю, тогда его и отметим. Достойно. И год попадания сюда нас всех, тоже, как и все другие памятные даты. Ну а насчет погулять по хорошему поводу, мы-то всегда за. В этом можете не сомневаться, и наши нерусскоязычные нас в том поддержат. Мы вот, например, решили устроить у себя череду чисто национальных праздников. И для проверки, что из всего того получится, да и вообще, тех народов, что у нас в группе в настоящее время присутствуют. Без отдыха ж, сами понимаете, не стоит. Должно ж быть что-то светлое, радостное. И, так уж вышло неожиданно, начали с татарского сабантуя. Того, что нам проще показалось, на пробу. Да-да, того, что мы с доктором лучше всего могли сходу на коленке изобразить. Получилось, кстати, неплохо и очень душевно. Праздник плуга это, и в переводе, да и по своей изначальной сути. Типа, отсеялись селяне, пора бы и отдохнуть. Нет бы нам масленицу с блинами или, что-то вроде того более русское замутить. А вот же, не допетрили тогда, впредь умнее будем. И вам того же желаем. Учитывайте и такие нюансы. Хотя да, вам это много проще. И, кстати, что бы вы думали, результат-то, все одно, налицо. У нас теперь в общине из наших русскоязычных народов татары, вторые по численности в группе. Полагаю, у вас такого точно нет, так, ну вот, все, как я и предполагал. Прибытие мое все сюда все видали, имя катера прочитали, не зря оно так. На том катере буксире практически вся команда, да и пассажиры, в основном, тоже именно они, татары, почти все. Так что оцените, подумайте, и на заметку возьмите, что там отмечать, и как, смотрящие, тут он показал рукой жестом вверх, чтоб было понятно, про кого он, учтут и оценит, можете в том не сомневаться. Кстати, следующим по плану у нас чисто испанский праздник намечен, ну а потом точно и непременно и что-то наше, русское проведем, для пополнения рядов основного стержневого этноформата, знакомые слова-то, поди, вот-вот, и смотрящие снова оценят сие должным образом, отвечаю. Кстати да, когда буду что-то еще массово народное проводить, заранее друзей и союзников оповещу, и потому, уже сейчас всех вас в гости на то мероприятие приглашаю. Кто если сможет выбраться, будем всем вам рады, не только ж по официальным поводам стоит нам с вами встречаться, но и так отдохнуть, повеселиться, тоже можно и нужно. Вон как наши команды внизу вместе гуляют, аж здесь их слышно. СМ, в книге Серега 3, подробности той гулянки. День 32, часть 14. Код, завершение презентации об истории сообщества Дом.